Черт бы их драл, слишком много запрашивают за компанию, и не уступят, знают ведь, что она мне нужна. Брэд, задыхаясь, шептал нежные слова. Может, отказаться продолжать переговоры, пока сами не прибегут? А если нет, смею ли я так рисковать? Брэд извивался все лихорадочнее, Кейт ответила встречным толчком, резче шевельнула бедрами. «Нет, они легко могут найти другого покупателя. Лучше заплатить, сколько просят. Возмещу разницу, когда продам один из их филиалов». Брэд застонал пароксизме наслаждения, и Кейт задвигалась быстрее, доводя его до оргазма. «Скажу, что согласна на их условия». Послышался долгий прерывистый вздох. Брэд прошептал: «О, Господи, Кейт, какое чудо! Тебе было хорошо, дорогая, как в раю». Она провела в объятиях Брэда всю ночь, размышляя, прикидывая, пока тот спал. Утром, когда Брэд проснулся, Кейт, запинаясь, пробормотала: «Брэд, насчет той женщины, с которой ты встречаешься». «Боже, неужели ты ревнуешь?» — счастливо рассмеялся он. «Забудь, считай, там все кончено. Обещаю с ней не видеться вообще». Кейт никогда больше не позволяла Брэду прикоснуться к себе, а когда он умолял объяснить, в чем дело, сказала: «Ты даже не представляешь, как я хочу тебя, Брэд, но, боюсь, тогда мы больше не сможем работать вместе. Придется пожертвовать нашей любовью ради дела». И Брэд был вынужден довольствоваться этим. Сфера влияния Крюгер-Брэнд все расширялась, и Кейт основала благотворительные фонды, на средства которых содержались колледжи, церкви и школы. Она продолжала делать новые приобретения для своей картинной галереи — холсты Рафаэля, Тициана, Тинторетто, Эль Греко, Рубенса, Караваджо и Ван Дейка. Коллекция Блэквеллов, по слухам, была одной из самых ценных в мире. Именно по слухам, потому что никому, кроме приглашенных в дом гостей, не позволялось ее видеть. Кейт не позволяла фотографировать картины, журналистам вход тоже воспрещался, и хозяйка ни для кого не делала исключения. Личная жизнь семьи Блэквелл тоже была тайной за семью печатями. Ни слугам, ни персоналу компании не позволялось и словом упоминать о том, что происходит в доме. Конечно, избавиться от слухов и сплетен было невозможно, ведь Кейт Блэквелл для всех представляла ставшую в тупик загадку. Каждый хотел больше узнать об одной из самых богатых и могущественных в мире женщин. Но все старания были напрасны, тайна оставалась нераскрытой. Кейт позвонила директрисе швейцарской школы, чтобы узнать, как живет Тони. «Он очень хорошо учится, миссис Блэквелл, превосходные способности». «Я спрашиваю не об этом. Хотела...» Кейт поколебалась, как бы не желая признавать, что и в семействе Блэквелл, может быть, не все ладно. «Он по-прежнему заикается?» «Не понимая, о чем вы, мадам, Тони прекрасно говорит». Кейт едва сдержала облегченный вздох. Она так и думала. Это временная, необъяснимая слабость, и пройдет само собой. Вот и верь докторам. Через месяц Тони приехал на каникулы. Кейт встречала сына в аэропорту. Он повзрослел, прекрасно выглядел, и Кейт почувствовала гордость за мальчика. «Здравствуй, родной. Ну, как поживаешь?» «Прекрасно, мамочка. А ты?» Тони не терпелось поскорее увидеть картины, купленные матерью за время его отсутствия. Его потрясли холсты старых мастеров и восхитили работы французских импрессионистов Моне, Ренуара, Мане и Мориса. Новый волшебный мир открылся Тони. Он купил краски, мольберт и начал работу. Но искренне считал, что рисует ужасно, отказывался показывать кому-либо свои рисунки. Разве можно сравнивать эту жалкую мазню с непревзойденными шедеврами? Как-то Кейт пообещала сыну: Когда-нибудь все эти картины будут принадлежать тебе, дорогой». При одной мысли об этом 13-летнему мальчику стало неловко. Мать сама не понимала, что говорит, ведь в действительности картины не могут по-настоящему быть его собственностью. Он ничего не сделал, чтобы их заработать. В тоне росла яростная решимость найти свое место в жизни, стать достойным человеком. К жизни вдали от матери он относился двояко. Она была необычной женщиной, всегда в центре событий, отдает приказы, заключает немыслимые сделки, показывает сыну новые волшебные страны, знакомит с интересными людьми. Мать была личностью незаурядной, и Тони необычайно этим гордился, считая, что в мире нет другой такой, и одновременно чувствовал себя виноватым, потому что заикался только в ее присутствии. Кей даже не представляла, как благоговеет перед ней сын, пока он не спросил как-то. «Мама, это правда, что ты правишь миром?» «Ну, конечно, нет», — рассмеялась она. «Что за глупый вопрос? Все мои друзья в школе только об этом и говорят. Ты и вправду нечто». «Совершенно верно», — кивнула Кейт. «Я твоя мать». Больше всего на свете Тони хотелось угодить Кейт. Он знал, как много значит для нее компания, как надеется она на то, что когда-нибудь бразды правления перейдут в его руки. И сердце мальчика сжималось от жалости от того, что материнским мечтам не суждено сбыться. Тони не намеревался растрачивать свою жизнь на бесконечные сделки. Но когда он пытался объяснить это матери, та только улыбалась. «Чепуха, Тони. Ты еще слишком молод и сам не понимаешь, кем хочешь стать». И Тони снова начинал заикаться. Но желание стать художником все крепло. Неужели это возможно? Запечатлеть красоту на холсте так, чтобы спустя столетия люди могли любоваться ею. Он хотел уехать за границу, учиться в Париже, но сказать об этом прямо не осмеливался. С матерью о таких вещах нужно говорить очень осторожно. Они прекрасно проводили время вдвоем. Кейт была владелицей огромных поместий, домов на Палм-Бич и в Южной Каролине, конного завода в Кентукки, и пока Тони был на каникулах, они успели все объездить, побывали на скачках в Ньюпорте, а когда оставались в Нью-Йорке, обедали и ужинали в лучших ресторанах. Кейт за последнее время увлеклась скачками. Ее конюшня считалась одной из лучших в мире. Когда бежала ее лошадь, она брала сына с собой на ипподром. Они сидели в своей ложе, и Тони с изумлением наблюдал, как мать надрывается до хрипоты, подбадривая наездников. Он знал, что волнение не имеет ничего общего с деньгами. «Главное — победить, Тони. Запомни это. Главное — быть первым». Они часто бывали в Дарк-Харборе. Летом плавали на яхте, ходили на прогулки, посещали картинные галереи, зимой катались на коньках, санках, ходили на лыжах, по вечерам сидели в библиотеке у огромного камина. И Кейт рассказывала сыну старые семейные предания о Джейми МакГрегоре, Бенде, о преданном, которое дала мадам Эгнес бабушке Тони. Такой прекрасной семьей следовало гордиться, чтить память предка. «Когда-нибудь Крюгер Бренд Лимитед станет твоей, Тони. Будешь руководить ею и...» «Но я не хочу этого, мама. Не интересует меня ни власть, ни бизнес». «Ты дурак набитый!» — взорвалась Кейт. «Что ты знаешь о власти или о бизнесе? Думаешь, я ношусь по всему миру, сея зло, мучаю людей? Считаешь Крюгер Бренд что-то вроде безжалостной денежной машины, которая давит всех, кто попадется на пути? Так вот, позволь мне кое-что объяснить, сынок. Я, конечно, не Господь Бог, но что-то вроде. Мы спасаем жизни сотням тысяч людей. Когда в заброшенной нищей стране открываются фабрики, сразу появляются деньги на постройку школ, церквей и библиотек, а дети получают еду, одежду и крышу над головой». Она тяжело дышала, все еще вне себя от гнева. «Мы строим заводы там, где люди голодают и не имеют работы. И только благодаря этому у них начинается новая обеспеченная жизнь. Мы становимся их спасителями, и чтобы я больше никогда не слышала, когда ты с презрением отзываешься о власти и большом бизнесе». «Прости, мама», — только и смог пробормотать Тони. Но про себя упрямо повторил: «Все равно стану художником». Когда сыну исполнилось 15, Кейт предложила ему провести летние каникулы в Южной Африке, ведь он никогда еще там не был. «Я сейчас не смогу ехать с тобой, Тони, слишком много дел. Ну, видишь, тебе там понравится. Я обо всем распоряжусь, но мне хотелось бы провести каникулы в Дарк-Харборе, мама». «Успеешь на следующее лето», — твердо сказала Кейт. «А сейчас я бы хотела, чтобы ты увидел Йоганнесбург». Кейт все подробно объяснила управляющему конторы в Йоганнесбурге, и они вместе составили маршрут. Каждый день был расписан по часам, но цель была одна — сделать эту поездку как можно более захватывающей для Тони, заставить мальчика понять, его будущее может быть связано только с компанией. Кейт велела ежедневно докладывать о том, как ведет себя сын. Его возили на золотые прииски, он провел 2 дня на алмазных копьях, осмотрел заводы Kruger Brand Limited и отправился на сафари в Кению. За несколько дней до окончания каникул Кейт позвонила Йоганнесбург управляющему. «Ну как там Тони?» «Великолепно, миссис Блэквелл. Сегодня утром спрашивал, нельзя ли отложить отъезд». «Прекрасно!» — обрадовалась Кейт. «Благодарю вас». Наконец Тони вылетел в Англию, оттуда в Америку. Кейт прервала важное совещание, чтобы встретить сына в новом аэропорту Ла-Гвардия. При виде матери лицо Тони осветилось счастливой улыбкой. «Хорошо провел время, дорогой. Южная Африка — фантастическая страна, мама. Знаешь, я даже летал на Намибскую пустыню, где дедушка украл алмазы у прадеда Вандермерва». «Он их не крал», — поправила Кейт. «Просто взял то, что по праву ему принадлежало». «Ну да», — ухмыльнулся Тони. «Так или иначе, я там был. Морского тумана не видел, зато стальное все по-старому. Охрана, собаки, проволока и образцов мне не дали», — шутливо пожаловался он.